Глава вторая. Алиса второй час терпела манипуляции, чтобы стать ослепительно красивой для заключения брака, из которого уже мечтала выйти. Она набрала маму в одну из пауз и попросила, старательно изображая безмятежность. «Мамочка, скажи адвокатам, что я готова подписать брачный договор и жду их до регистрации». «Что-то случилось? Разве можно обмануть того, кто знает любой нюанс твоего голоса?» «Все хорошо. Просто мандраж и устала сидеть на макияже. Стилист лютует. Скоро без волос останусь». «Скажи, чтоб не рвал задницу, ты и так хороша. Передай трубку». Буквально несколько слов и выпученные глаза дорогущего мастера. Алиса смеялась, зная, как хлестко и коротко Нина Сергеевна умеет ставить задачи. «Лиска, давай, мы тоже заняты. Ждем вас для выкупа. Тут подруги твои из дома сделали комнаты квеста. Сама ничего не носи, позвони ребятам перед выходом». Никаких вопросов, где и с кем была вчера, что показалось странным. Охрана искала ее, а значит, Жукова-старшая в курсе происходящего. Полное ощущение, что они, каждая, ведут свою игру, добиваясь нужного им результата. Квест. У Алисы было время подумать над прошедшей ночью, но ответ так и не нашла. В памяти до сих пор туман с непонятными сценами то ли кошмара, то ли кусков реальности. Кто-то точно добавил в ее стакан алкоголь, и этот человек был совсем рядом. Она оглянулась. За спиной только Артур, который время от времени бросал на нее странные взгляды. Стилист закончил работу за полчаса. Можно было отправляться в дом матери. Лиска вышла из туалета и тут же была прижата к стене. Артур пригвоздил ее руки к стене, возвышаясь над невестой усмехающейся глыбой. Что это значит? Она не стала дергаться, боясь испортить макияж, и пока говорила спокойно, задрав голову вверх. «Не вздумай меня целовать». «А то что?» Блондин криво улыбался, всем видом показывая, что не боится угроз. «Ночью тебе это нравилось». Пухлые губы поехали на бок. «Не заставляй повторяться». Лиска лихорадочно листала в памяти их последние разговоры. Проколоться нигде не могла, даже подругам звонить побоялась. «Не думаю, что родители захотят мириться с твоим поведением». Он отвечал, продолжая удерживать губы в позиции счастья. «Я взрослый мальчик. Мне объясниться проще. Мужчинам дозволено многое из того, что для жен...» Артур захлебнулся нелепостью слов, не в силах больше играть, и выдал правду. «Мне птичка одна нашептала причину, по которой ты отказалась учиться в Лондоне». Улыбка сменилась злобной гримасой, делая красивое лицо угрожающей маской. Он прорычал. «Верить в такое себя не уважать, но имей в виду. Измен я не потерплю даже в фиктивном браке. Поймаю – убью». Блондин, позабывший, чем сам занимался вчера, отпустил ее так же резко, как схватил, и направился к выходу под взгляды двух амбалов, подоспевших на громкий голос Алисы. «Все нормально. Несите вещи в машину, я сейчас». Она с недоумением смотрела вслед опустившему плечи Артуру. По боли, которую тот старательно пытался скрыть, ясно, что она ему действительно не безразлична. Зачем тогда изменял? Наверное, ей никогда не понять мужчин. Это мама их, как орешки, щелкала. Задача избавиться от жениха становилась сложнее. Она написала птичке короткое «Не закроешь рот». «Растопчу твоими же методами. Знаю все твои болевые точки, не зли меня, Алина». На одну задачу становилось больше, но кто говорил, что будет легко? Самое сложное впереди – выдержать пытку свадьбой и понять по Олегу, была ли между ними близость. Алиса через окно третьего этажа семейного особняка выглядывала Бероева среди гостей, но того нигде не было. Зато крестная уже была под шофе и громко смеялась, радуясь каждому нелепому конкурсу. До регистрации Олег так и не появился. «Вели он сейчас прекратить ей этот балаган, признайся, что любит и сделает все, чтобы они были вместе, она начала бы борьбу, а так...» Оставалось смириться и доиграть свою роль до конца. Жених с довольным видом надевал обручальное кольцо на дрожащий пальчик невесты. Алиса почувствовала тяжелый взгляд в спину и обернулась, неловко дернув рукой. ФСБшник под руку с пьяной крестной стоял в нескольких метрах сзади, одаривая злобным взглядом. Сердце сжалось и пропустило удар, не понимая, чем вызвана его ненависть. Кольцо полетело на деревянный помост, несколько раз подпрыгнуло и упало на травяной газон. Регистратор не к месту ляпнула. «Нехорошо ронять обру...» Она замолчала, пригвожденная взглядом Артура. Он забрал подобранное кольцо с ладони официанта, громко проговорив. «Я не верю в приметы». И в этот раз быстро натянул золотой ободок на тонкий палец жены. Блондин не стал дожидаться окончания речи представителя мэрии и впился в пухлые губы, краем глаза наблюдая за бесстрастным лицом Бероева, волнение которого выдавали ходящие по скулам желваки, вовсе не в такт вальса Мендельсона, старательно выводимого квартетом виолончелисток. Радостные крики гостей остановились на 25, прежде чем Алиса смогла освободиться от яростного натиска мужа. Тот громко цокнул, слизывая кровь с прокусанного языка. Она прошипела чуть слышно, при этом скалясь в улыбке. «Хорошо вошел в роль, но не заигрывайся, если не хочешь стать импотентом». Рыжик принимала поздравления родственников рядом с показательно улыбчивым, безупречным до каждой пуговки Артуром. Красивая пара радовала глаз многочисленных гостей. Если бы кто-то знал, какие страсти кипят в сердце каждого. Гиреев следил за женой, до сих пор переваривая полученную от Алины информацию. Верить не хотелось, а узнать правду можно только от ее семьи. Ослепительно красивая Алиса старательно сверкала зубами, переходя из одной беседки с гостями в другую. Она все чаще ловила на себе задумчивый взгляд матери. Нина, как всегда, блистала, будто застыв в возрасте 30 лет навечно. Платье цвета пыльной розы идеально подходило к ее коже. Тщательный макияж скрыл несколько лучиков в уголках глаз. Собранные в высокую прическу волосы открывали длинную шею и по-прежнему идеальные плечи. Мать пятерых детей что-то объясняла младшему из четырех сыновей, полной копии старшего. Муж стоял рядом с отцом Алисы, о чем-то увлеченно споря. Счастливую невесту поддерживали сразу трое родителей. Артур прикидывал, с кем из братьев жены поговорить про ее детство. Он прошептал ей на ухо, что скоро вернется, и отошел в сторону. Та с трудом сдержала вздох радости. Она тут же была атакована подругами, которым наконец-то смогла задать вопросы, не выпуская из поля зрения мужа. «Почему скучаешь? Девушку еще не завел?» – обратился тот к старшему из братьев Алисы. «Я в твое время вовсю зажимал цыпочек по углам». Трофим с ухмылкой смотрел на новоиспеченного мужа сестры, не понимая, что Рыжик могла в нем найти. Только в жены выбрал не ту. Черные глаза подростка смотрели с презрением. «Строишь из себя знатока, а сам совсем в бабах не разбираешься». Он развернулся уйти, на прощание бросив. «Мы с мелкими забились, когда она тебя бросит. Я сотню баксов поставил, что через месяц». Взбешенный Артур поднял руку, собираясь влепить за трещину. Пальцы застыли в паре сантиметров от черноволосой двойной макушки. Запястье мертвой хваткой держал ФСБшник. Блондин обернулся, встретившись взглядом с горящими ненавистью зелеными глазами. «Только тронь, и будешь долго передвигаться на костылях», – проговорил он, даря улыбку с тревогой, наблюдавшей за происходящим матери Алисы. Артур пытался освободиться, но не тут-то было, соперник был явно сильнее. Оставалось сдаться, не унижая собственного достоинства. «Со стариками не дерусь». «А ты попробуй», – полный белых зубов рот хищно оскален. «Не представляешь, как мне хочется этого».